Домовой осторожно вышел из-за шкафа и подошел к Петровичу. — А правда, что мне дадут блины со сметаной? — Чистая правда. Ну откуда же я знаю, что вы любите, если не от своего кореша? Домовой повеселел. — А я намекаю, а они не понимают. Он понюхал Петровича и сморщил кошачий носик. — Фу, паленой псиной пахнет. Ну зачем ты нацепил эту шкуру? Ей место в выгребной яме. — Я его сейчас ударю, — прозвучал голос в голове. Петрович быстро протянул руку домовому. — Ну, мне пора идти, не шуми тут больше. — Передавай привет Ипполиту, — домовой пожал палец Петровичу. — Он мой дальний родственник. — Я бы с радостью, только сам еще не знаю, как выбраться из этого мира. — Думаю, если отправишься к заброшенному метро, не прогадаешь, — подмигнул ему Рыжий. — Мы оттуда по другим мирам шастаем. — Опа! Спасибо за информацию! — обрадовался Петрович и на выходе столкнулся с запыхавшимся отцом семейства. — Блины оставить у шкафа, папаша! — он ткнул пальцем в заскрипевший шкаф. — И больше никаких призраков! Шкаф продолжал скрипеть. — Я сказал, больше никаких призраков! Петрович сурово посмотрел на шкаф. Шкаф скрипнул в последний раз и затих. — Да понял я, понял! — раздался оттуда голос. — От старых привычек трудно избавиться. Скажи им, чтоб блины скорее несли. — Давай я его все-таки ударю! — проворчал голос фантома в голове. — Ненавижу наглых кошек! — Чтоб я так жил, как ты в туалет ходил, — сказал колдун. — Что так долго? — А, мелочи. Призраков изгонял. Костюмчик новый себе подбирал, — похвастался Петрович. Девчонка критически смотрела шкуру волка. — А ничего так брутально. Она подошла к Петровичу и накинула ему на шею цепочку с двумя клыками. — Теперь полный комплект. Можешь трясти бубном и вызывать дождь. — Давай я ее ударю. Голос в голове пробубнил снова. — Она издевается над тобой. — Будешь много говорить? Отдам тебя Матильде. Петрович посмотрел по сторонам и шепотом спросил. — А где она? — Не дождалась тебя, спать ушла. Сказала, чтобы ее разбудили, когда ты придешь. — Тогда ходу, ходу отсюда! — заторопился Петрович. — Первым делом аэропланы, ну а девушки потом. На краю деревни стояла телега, в которой сидел дед и неторопливо подтягивал самокрутку. Лошадь тихонько заржала, почуяв запах от шкуры волка. Вампирша первым делом обшарила всю телегу на предмет нового трупа и, не найдя никого, облегченно завалилась в сено. Колдун остался в сторонке. — А ты разве не поедешь с нами? — удивился Петрович. — У меня остались еще тут дела. Но мы обязательно встретимся, — колдун ухмыльнулся. — И для тебя будет небольшой сюрприз. — Обожаю сюрпризы, — промурлыкала девчонка, утопая в сене. — Ненавижу сюрпризы, — проворчал Петрович. — Как эти? — колдун кивнул в сторону таверны, у которой скрипнула дверь. — Ну, я пошел, — сказал он, быстро и исчез в темноте. — Ведьмак! — раздался громкий женский крик. — А как же я? — Дед, ходу, ходу! — запрыгнул в телегу Петрович. — Не хочу быть одиннадцатым! — Но! — щелкнул вожами дед. Лошадь громко заржала и не спеша тронулась с места. Матильда приближалась. — Любимый, не бросай меня, у меня на тебя планы! Петрович сжался в комок. — Дед, не можешь что ли побыстрее, то меня сейчас в план превратят! Телега не спеша выкатилась на проселочную дорогу и ускорила ход. Матильда остановилась у ограды. «Я тебя найду!» Стала она грозить кулаком с голову Петровича. «Меня еще ни один мужик не бросал! Ты еще пожалеешь!» Петрович облегченно выдохнул. «Я же говорил, что ты ее боишься!» Прозвучал в голове голос фантома. «Заткнись, я с тобой не разговариваю!» Три луны снова устроили на темном небосводе свою цветомузыку из голубого и розового цвета. «Дед, а почему у вас такие луны странные?» «Какое время такие луны?» — ответил старик. «Наша одна луна, вот эта!» Он кивнул в сторону большого голубого светила. «А эти две пришлые. Каждый год они увеличиваются в размерах. Их розовый цвет становится все ярче и ярче. Ученые говорят, что это кометы, которые скоро столкнутся с нами и разрушат Землю. Вот поэтому мертвые восстают из могил, а оборотни стали все чаще нападать на людей». Шкура на плечах Петровича хмыкнула. «Во, оказывается, это не я виноват, что убивал людей, а кометы. А я-то думал, что это со мной не так. Как посмотрю на кометы, а мной овладевает жажда крови». «Хватит бубнить, дай деда послушать», — перебил фантома Петрович. «Так, значит, остались еще ученые у короля, дед?» «Конечно», — кивнул головой тот. «Король не дурак, чтобы убивать всех. Он в болото ссылает только шарлатанов и смутьянов. Ну а те, кто приносит пользу, он оставляет при своем дворе. У нас даже свой некромант есть». «Ух как!» — удивился Петрович. «Да, да. А в наше время без него никак не обойтись». Вампирша опять зевнула и пристроилась на плече у Петровича. «Эй!» — толкнул он ее. — «Ты что, опять собралась спать? Слушай деда, интересные вещи рассказывает». — «Да ну вас с вашими занудными разговорами, завтра расскажешь». — «Какая-то ты неправильная вампирша. Днем бодрствуешь, а ночью спишь». — «Это потому, что ты стал жертвой своих земных предрассудков. Какая я тебе вампирша? Я просто из другого мира, где питаюсь иначе, чем у вас на земле. И сплю я, когда хочу, а не как вы себе выдумали. Ну все, не приставай ко мне, я сплю». Дед искоса поглядел на Петровича. «Она действительно вампирша?» «Такая же, как я, ведьмак», — буркнул он. «Ты не отвлекайся. Расскажи дальше про некроманта». Внезапно впереди ярким пламенем вспыхнули верхушки деревьев. Дед натянул вожжи и резко остановил лошадь. «Тут не рассказывать, а смотреть уже надо». На темном небе появились драконы. Пролетая над лесом, они кого-то высматривали и выстреливали языками пламени. Всадники что-то весело кричали друг другу и совершали крутые виражи, в опасной близости пролетая над землей. «И что это значит?» Петрович настороженно смотрел на огонь, который перекидывался с дерева на дерево, приближался к ним. «Когда наступили темные времена, и мертвые восстали из могил, при дворе короля появился некромант, который предложил свой способ борьбы с этой нечистью», — стал рассказывать дед. «Каждую ночь группа драконов вылетает из города и патрулирует свой район. Они находят...» Старик задумался, и Петрович подумал, что дед сейчас что-нибудь отмочит, и не удивился, когда тот произнес еще одно незнакомое слово для их мира. «Они находят локации мертвяков и выжигают дотла». «О как!» — сказал Петрович. «Умно, умно. Послушай, дед, откуда ты нахватался этих умных слов? Неужели от некроманта?» «От него, родного, а от кого же еще? Мы каждую субботу ходим на его...» Дед опять задумался, вспоминая сложное слово «брифинги». «Послушай, дед, «Мне надо срочно увидеть этого некроманта», — заерзал Петрович. «Очень мне стало любопытно». «Так завтра в город приедем и увидишь его. Сейчас драконы зачистку местности проведут и тронемся». Сильный ветер прошелся по лесу. Драконы под руководством всадников тушили пламя. Послышался шум, и мимо них стали проноситься животные. Мелкую живность сменили волки, олени и медведи. Послышался рев, и мимо них стали пробегать горящие мертвяки. Кто-то падал сразу, кто-то бежал дальше. Лошадь заржала и встала на дыбы. «Спокойно, спокойно!» — пытался успокоить ее дед. «Сейчас все кончится!»